Он еще не знал всей подоплеки событий, но понимал, что уступать нельзя. А слухи, сплетни, филигранное манипулирование прессой, только уже набравшись опыта к третьему курсу, юноша оценил, как сильно ему везло. Видимо, у Дамблдора не сложилось серьезного впечатления о мальчике, либо не было возможности устроить что-либо эдакое в ущерб своему плану. А может, он просто решил, что, раз уж у него есть необходимая фигура, то вторая будет лишней, или усилий на строптивого студента требуется слишком много. Второй курс не сильно добавил ясности ни в обстановке в школе, ни в мотивах директора, только добавилось загадок по поводу различных событий. Странная тетрадь, принадлежащая некоему ТМ Ридблу, странные нападения, опять-таки ворох слухов про Гарольда, непонятное самочувствие в присутствии той тетради он надолго запомнил, весьма странный и специфический артефакт. Юноша даже пожалел, что так опрометчиво поспешил избавиться от тетради. От него чего-то ждали, следили, пытались направлять, что еще ему оставалось. Да, с дневником он, может, и ошибся, а может, именно это его и спасло, кто знает. Третий курс, четвертый, посвященные поискам ответа на различного рода загадки, попытки директора опять подцепить его на свой крючок, не дающие особо расслабиться. Поиск собственного происхождения, поначалу давший неоднозначный результат, поиски правдивой и неуничтоженной информации, плавно перешедшие в попытку разобраться в этом умопомрачительном ворохе событий. Он не заметил, как разматываемая нить плавно уходила в прошлое, переходя сначала к послевоенным, потом военным источникам. Он даже особо не удивился, когда первый раз прочитал имя темного лорда, не носящего еще в прессе ту ужасную собачью кличку. Т.М. Редбл. Сколько всякого он прочел связанного с этой неоднозначной личностью. Лучший студент, префект школы и темный лорд, под носом у достопочтенного директора и совета попечителей, после министерства. Странная карьера, не так ли? Блистательный ум, поражающий своим талантом в школе, за ее пределами оказался никому не нужен. И это там, где за таланты хватались чуть ли не с измала. Опекали, шлифовали и воспитывали. Интересно было узнать, что согласно традиции этим должен был заниматься никто иной как Альбус Дамблдор, директор, являющийся опекуном всех сирот и маглорожденных, неимущих и просто находящихся в школе. За это ему платят и должны были бы проверять, но совет в этом отношении как-то избирательно слеп или глуп. Не требовать отчета на протяжении, скольки, 70 лет, это что за безграничное доверие, или это просто игнор, может, шантаж, хотя если посмотреть, какие семьи остались там, после занятия Дамблдором замечательного кресла в большом зале, то сомнений мало останется. В ход шло все, от банального подкупа, до фактического уничтожения чужими руками. Уж где-где, а в прессе прекрасно сохранились некрологи, а связать их с главными событиями в Магмире и вычислить, кому было выгодно, не составило особого труда. Другое дело было отследить весь путь смерти от опасного криминального элемента, оказавшего сопротивление при задержании в лютном до безвременной кончины уважаемого столпа общества от какой-то там магической заразы либо нападения. Тут старик умело прятал концы в воду, действуя постоянно чужими руками и не отдавая прямых указаний. Его вообще никто не видел, а промежуточные звенья в цепи отдаваемых приказов регулярно зачищались во время боевых действий. Зато в финансовом вопросе следов хватало, от конфискации до откровенного вымогательства, прикрытого законным мотивом. Тут старик не стеснялся делиться с политиками и прочими интриганами, параллельно получая на них компромат. Сам же оставался белым и пушистым. Вопрос только, откуда у простого директора, пусть и престижной школы, 6,5 миллионов на счету, ведь он их выплатил не напрягаясь на четвертом курсе. Помня уровень его зарплаты, то быть ему голым, сидя на паперти медики перебирая 70 12 20 тысяч равно 16 8 млн, и это если он не тратил ни сикля, все откладывая, осталось бы у старичка 1030. Второй раз юноша удивился, когда вплотную занялся изучением биографии темного лорда. Он не ожидал, что попытка разобраться заведет его так далеко. Сколько сил было потрачено, чтобы выяснить подоплеку тех событий, найти то, что происходило на самом деле, а не описывалось в директорских инсинуациях. Заинтересовал Гарольда и Гарри Поттер, видя то, что происходит с Гриффиндорцем, он понял, похожая участь была уготована и для него. Невольно он сравнивал себя, темного лорда, Невилла Лонгботтома, Поттера, сироты, безгласные, бесправные сироты, опекать которых должен был Альбус Дамблдор. Весь свой пятый год обучения юноша провел, изучая биографию одиозного старика, его семьи. Все более углубляясь в седую старину, юноша с удивлением открывал все более интересные и неприглядные тайны. Гелверт Гриндевальд и всеобщее благо. Да ерунда это. Киндра Аберфорд Ариана. Мать, брат, сестра. И боль, беспомощность, презрение, печаль, тоска. Сожаление о произошедшем, безысходность от того, что невозможно вернуть, разочарование, ненависть, всеобщее благо, горькая и такая сладкая мечта, как та, что завладела сейчас его головой, и письмо, найденное совершенно случайно юным Альбусом в насыпном Нагорье, письмо, от или для кого, видимо, Северус Снейп не первый, кто придумал глупое и пафосное прозвище, сын, внук, потомок, внемли мне, я, основатель рода, пусть будут заветом тебе мои слова, а история моя уроком. В руках юноши было письмо, и он представлял, как примерно его ровесник с рыжими волосами и буйным характером ищет свой дом, а найдя развалины, в них обретает самое ценное – письмо, в котором содержится завет, жизнеописание, завещание, просьба его предка. Быть может, причиной всех бед стало именно это письмо, в котором содержалось еще одно невнятное пророчество-предсказание – только авторство Кассандры Трелани. В руках юноши медленно осыпалось прахом времени письмо принца полукровки. Глава 52. Дар 1. Примечание к части. Уважаемые читатели, мною было совершено очередное безумие. Каюсь, Поттер меня так и не отпустил. И примерно после месяца безделья я начал новую работу. В общем, кому интересно, встречайте. Алпхалианис. Гарри в теле Регулуса Блэка. Работа по заявке и завтра, в воскресенье, выйдет вторая часть. Понимаю, что это реклама, но мне важно ваше мнение. Кстати, граф Эванс перешагнул рубеж в 1 мегабайт. Алекс, жизнь – единое условие существования Вселенной. Взаимопроистекающие понятия. Не будь одного, в другом сразу же теряется смысл. Не будь второго, первое никогда бы и не появилось. Величайшие умы всего человечества только предполагают, что было в начале, но свет самой отдаленной древней звезды доходит до нашей планеты лишь спустя 14 миллиардов лет. Но и это не главное. Ученые обнаружили звезды, которые старше Вселенной. Некоторые предполагают периодическое мерцание с периодом примерно 30-40 миллиардов лет, другие считают, что пространство не едино и рядом с нами могут быть атовизмы более древних лет. Откуда-то же надо браться изначальному веществу. Должны же браться пыль и прочие материалы для формирования звезд и планет, причем, формирующие все многообразие, начиная от газовых гигантов, заканчивая каменными песчинками, на которых развилась жизнь, разумная или постигающая, творящая и даже колдующая. Ответов на вопросы не о жизни, ни о ее проявлениях во Вселенной никому полностью не дано. Каждый выбирает то, что ему нравится. Каждый убеждает, верит, убеждается. А жизнь проходит. Перед стариком, сидящему в кресле на письменном столе, стояла чаша. Еще недавно она была спрятана в одном из многочисленных сейфов и должна была участвовать в его хитрых планах. Сама эта чаша и судьба ее была довольно непростая. Древний металл был покрыт темной патиной, многие узоры стерлись, были видны тщательно скрываемые украшениями следы деформации. Чаша была пуста. Лишь по гербу на кабошоне можно было узнать род, к которому она раньше принадлежала. Медведь с короной на золотом поле. Королевская чаша. Реликвия первого короля. Когда народы были еще так юны, и магия жила не только в людских легендах, а рядом с обычными людьми, которые запросто ходили в гости в холмы к Сидам. Когда встретить русалку, мага или единорога можно было в обычной жизни, и не было предрассудков, гонений и церковных запретов. Почему же поселилась в сердцах людских злоба, рознь, зависть, нетерпимость? Когда ушло счастье, куда стала пропадать магия? Возможно, это все помнит этот старинный, потертый и покрытый патиной металл, грубые формы которого изваяло само время, изредка используя руки человеческие. Помнит время великих событий, потомков первого короля, Артура и его легендарного союзника Мерлина, помнит и упадок. Древнейшая династия упустила власть из своих рук, но если бы этого не случилось, к сожалению, остались лишь отдаленные потомки, которые даже не сохранили память предков и такой замечательный артефакт. Самым известным потомком, владеющей ею, была Хельга Хаффлпафф, одна из великой четверки основателей, а тот, кто пытался воспользоваться, Том Реддл, сотворивший из нее крестраж, наивный юноша, ведомый старым пауком, не подозревал, что тем самым все глубже увязал в хитроумной ловушке. Ведь только избранные знали о реликвиях основателей. Из них никто не подозревал, что ими были их крестражи. Создав первый дневник, будущий темный лорд вложил в него все свои воспоминания и тем самым невольно обрек свою душу. Ведь что по сути душа без воспоминаний? Младенец. Нет, конечно, тело помнило многое, но Редгл не думал останавливаться. Артефакт следовал за артефактом, ритуал за ритуалом, пока в одну ночь он не споткнулся об тогда еще Гарри Поттера. Лорд исчез, согласно планам Длиннобородова. Его сторонники частично были упрятаны в тюрьму, а на мальчика возлагались большие надежды, пока он не перестал быть Поттером. Пока юноша вспоминал всю цепочку событий, чаша немного изменилась. Исчез непривлекательный вид, она прямо манила все взгляды. Подсознательно ощущалась жажда. Увидевший ее должен был ею обязательно обладать. Что же, прощай, часть бедного Томми Лорда. Более опытная, древняя душа поглотила твой осколок. Минерва МакГонагалл сидела в своем кабинете в растерянности. Лето почти прошло, а от Эльбуса ни слуху ни духу. Не считать же ту его странную выходку в министерстве. Сначала она надеялась, что все это ерунда. Но недавно в газетах было такое. Самое необычное, что совы с письмами возвращаются, как будто не найдя адресата. Да еще и Северус. Вредный Зельевар как будто что-то знает, но делает все так, как будто ничего не произошло. Вон, даже пригласил новых профессоров на завтрашний педсовет. И изменился он. Помолодел, улыбается, ходит довольный. Постригся он что ли? На следующий день. Нет, это недопустимо. Как так можно? Я думала, что уже никогда не увижу в школе эту министерскую жабу. А занятия? Что это за предметы? Традиции и этикет, мировая и магическая история, начало алхимии, прикладная магозоология, начало артефакторики, оказание первой помощи, боевая магия. Но это все ерунда. Но английский язык и мировая литература, алгебра, геометрия, астрономия, ритуалистика, рунология, латынь, иностранные и древние языки, основы обществоведения и юриспруденции, и в довершение всего, искусство и танцы. Он издевается. Бедные дети. Такая непосильная нагрузка. Такие предметы. Где? Где время для отдыха? Где квиддич? Полеты на метлах? Что вообще происходит? Альбус говорил совершенно о другом. Кстати, а где Альбус? Надо сообщить ему про все. Надо же, мне, вместе с Амбридж, читать лекции по традициям Слизерину. Что это вообще за нововведения такие? Что за программа? А жаба? А совы? Что будут сдавать выпускники? Пока бывший замдиректора, ныне волей нового директора, обремененная странными предметами, в смешанных чувствах ищет чистый пергамент и перо, возмутитель ее душевного равновесия тонко улыбается, довольно откинувшись в оставленном предшественником кресле троне. Северус Снейп за прошедшую неделю с каждым днем все отчетливее чувствовал, как крепнут его узы с волшебным замком. А это значило только одно. Старому манипулятору осталось недолго. Скоро 1 августа, и волшебные совы доставят юным волшебникам их письма. Школа готова. Поначалу, когда в прессе появились лишь первые робкие попытки облить великого светлого грязью, он было уж подумал, что все же старик скоро вернется. Но проходили дни, и привычные фамилии авторов в публикациях стали попадаться реже, видимо, им перестали за это платить, а жаждущая крови голодная до сенсаций свора только входила во вкус. Не имея достойного отпора от Дамблдора, ему припомнили все, что только вспомнили. Но это была только подготовка. Как грянуло, когда Рита Незабвенная опубликовала свою первую статью. Статью, ставшую анонсом, введением, прологом в жизнь неизвестных до сих пор фактов об Альбусе Дамблдоре. Тут даже самые стойкие не удержались. Скандал и крик стоял такой. «Будь старик на месте», то повернул бы все другой стороной, а так, эта статья стала первой главой в его политическом некрологе. Кто и что не придумал бы про это потом, но от такого уже ничто не отмоет. Будь ты хоть 100 раз светлый, но за тобою будет стоять смердящая вонь. Весь волшебный народ, читающий газеты, был потрясен. Даже гоблины, видя сложившуюся ситуацию, поступились своими правилами и составили и добровольно предоставили отчет, весьма и весьма неполный, но для некоторых бывших подчиненных, осужденных и непосвященных, очень любопытный. Дела старика с финансовой стороны смердели еще похлеще его делишек. Да и министерство подсуетилось, опубликовав свою версию незасекреченной части, начатого еще 2 года назад, расследования. Читая все это, возмущались так называемым светлым многие. Многие занялись его поиском, но старик куда-то таинственно пропал. Но лишь теперь, сравнив свое самочувствие, Северус понял, старик практически умер. Пропавший неизвестно где, запутавшийся в своих планах, Альбус Дамблдор медленно терял свой первый дар. Глава 53. Дар второй. Сила. То, что движет, изменяет, рушит и создает. Разница потенциалов, или вектор направления, определенный заряд, что есть сила. Природное явление, личное качество, либо заложенное при рождении личное, доступная только тебе энергия, магия, волшебство. Гермиона Грейнджер сидела в своей комнате и размышляла над этим вопросом. Лето практически закончилось, а ее тревожил ответ на этот вопрос. Волшебство, сила, то, что она так до сих пор не могла проанализировать. Ей часто говорили, что она сильная, но как измерить свою силу? Не будешь же поднимать штангу волшебством. Ломать и крушить стены, тоже не выход. Правильно же говорят, сила есть, ума не надо, а у нее самый необыкновенный ум. Она выучила и помнит все. Значит, правда что? Знание, сила, но ведь если судить о силе лишь по объему запомненного из Хогвартской библиотеки, то она очень мало знает. С первого курса, когда она открыла для себя это пристанище знаний, каждый день она брала и старалась выучить новую книгу. Днем и ночью, даже уставшая, она не переставая искала новые знания. Но книги не заканчивались, библиотечный формуляр, заполняемый мадам Пинс, с каждым разом все больше и больше распухал, потом к нему добавился том второй, третий, девятый. Знания, знания, знания. Сделали ли они ее сильнее? Получила ли она на самом деле знания? Какой с них толк, если получается, что она так до сих пор ничего не знает? Почему она не может ответить на такой простой вопрос? Почему она ничего не понимает? Ведь директор Дамблдор обещал, что она никому не уступит в будущем, но так и не провел закрепляющий ритуал на летнее солнцестояние. А главное, из глаз девушки хлынули слезы от бессилия. Пока Гермиона рыдает над бесполезно полученными, по ее мнению, знаниями, ее лучший друг, великолепный, по его личному мнению, Рональд Уизли такой ерундой не занят. Он мучительно думает, да, и такое бывает. В руках у него промежуточный выпускной аттестат, именуемый у волшебников совы. А размышляет великолепный, по своему личному мнению, Рональд о том, как показать матери свой сверхвеликолепный результат. О том, что такое тролли, его на пятом курсе любезно просветила его декан, Минерва МакГонагалл, проводя беседу с одаренным студентом по профориентации. Это было очень трудно. За полгода впихнуть в свой привыкший к квиддичу, жратве и ничего не деланию головной мозг, информацию с первого по пятый курс, по всем предметам. Рон шипел, Рон трещал, издавал другие различные звуки, имитируя собою древний паровоз, но итоговая сессия была неумолима и надвигалась на него с неотвратимостью лавины, и в руках у него закономерный итог, аттестат. Он еще раз зажмурил глаза, затем, набравшись сил, открыл их вновь, в надежде увидеть на пергаменте другой результат. Хорошо, что хоть не сплошные тролли, подумал уже менее великолепный Рон, пойду, порадую мать. В принципе, если закрыть пальцем отвратительно по зельям, то не будет заметно рядом стоящего тролля по истории магии. Но, как ни напрягайся, хоть глаза себе сломай, не найдешь в этом аттестате хоть одно превосходно. Пока великолепный Рональд ломал свою бедовую голову над тем, как показать, при этом утаив часть своих результатов, Молли Уизли тоже размышляла над глобальным вопросом. Деньги, вот то, что сейчас ее волновало. Ну и один любопытный дом на площади Гримма. Пока был Дамблдор, все было замечательно. В Блэкхаусе находилось тайное убежище Ордена, и Молли имела туда свободный доступ. Но смерть Сириуса сильно пошатнула ее финансовые планы. Приходилось, улыбаясь, наблюдать, как в чужие руки вожделенное состояние уплывает. Это вызывало тревогу. Выкинутое добро очень хорошо забирали, и Молли беспокоилась о главном. Не продешевило ли, а вдруг узнают? Жажда наживы в ней сейчас боролась со страхом наказания. Не волновал ее и будущий предполагаемый наследник, который был обласкан вниманием и периодически бывал в ее доме. Но если это будет Малфой, нарцисса может поднять знатный скандал, и уж она-то знает, что и где было в родном доме, и где этот Дамблдор, когда его так не хватает. Вот как не надо он перед лицом, а как решается важное. Где он? Не написал, да даже каминам не сообщил. Все его, видите ли, грандиозные планы. Как быть? Что делать? Вот если бы Джинни. Но Поттер помолвлен. Как же не вовремя, а ведь было же обещано совершенно другое. Пока матриарх Уизли убивалась над семейным благосостоянием, лишенным волею суровой судьбы верной подпитки, нарцисса Малфой занималась примерно тем же, но по причине другой. Ее легкомысленный кузен умер и оставил свою дочь без присмотра, оставляя тем самым уйму проблем ближайшим родственникам. В темном семействе не случалось такого, что главная ветвь наследовалась женщиной. «Чисты навек» – такой девиз обязывал вести за собой, не идти следом. А значит, только мужчина может быть главой, лордом. И видела блондинка на этом месте никак не дрожайшего двоюродного кузена Поттера. Размазня и мямля будет лордом, не смешите, ибо не смешно. Прихвостень Дамблдора, без знаний, связей, можно даже сказать, без рода, ни наследник, ни ее рода. Блэки бывшими не бывают, что ей остается, только воспитать как следует наследника рода. И это, по счастью, не Гарри Поттер. Джеймс надеется, но она-то знает, это будет представитель рода Малфой. Правильные взгляды, воспитание и связи, ну и парочка таких совсем незначительных ритуалов. И ее, скажем, внук, ну или сын, кто знает, ведь она еще достаточно молода, станет во главе темного рода. Именно с ее помощью в род вернется былое величие и сила. На мгновение вспыхнули руны. Потемневшее кольцо с простым камнем, на котором был выгравирован круг, вписанный в треугольник, разделенный пополам линией, изменилось. Заключенный в ней осколок утратил свою силу, и оно обрело тот первозданный вид, что было перед одним из братьев, в тот день, когда он встретил смерть, сделавшую свой судьбоносным дар. Так старик, сидящий в своем тайном убежище, потихоньку терял свой второй дар. Глава 54. Дар третий. Разум. Третий из величайших даров, существующих и обретенных во Вселенной. Не зря древние боготворили это число. Что нужно для существования разума? Восприятие, понимание, осознание, анализ чувств, и то, что на них влияет, это еще только начало разума. Понятие проблемы, поиски решений, осознание собственного существования. Этим и занимался бесплотный дух некогда последнего и величайшего темного мага, а ныне огрызок существования Тамаридла. Последнюю неделю августа его бестелесное состояние претерпело значительные изменения. Его призрачное состояние периодически терзали проблески разума и воспоминания. Вам вот кажется, чем таким может терзаться темный лорд? О, это осознание. Каждое вернувшееся в его душу собственное воспоминание Том просматривал так, как будто они были чужими, видел их другими глазами. Высокоорганизованный разум, освободившийся от ментальных закладок, установок и постороннего влияния, с каждой вспышкой терял частицу своего бессмертного существования. Детство. Казалось бы, самая счастливая пора. Он в приюте. Жалкое, полуголодное существование, где каждый боролся за внимание, чуточку тепла, понимание. Безумное и беспощадное выживание. Немного повзрослев, он перестал быть мелким и забитым, жадным до любой информации, неуклюжим созданием. В характере его появилась воля, а в навыках хитрости тайное влияние. Имея ангельскую внешность и тайную силу, он приобрел статус. Его боялись. Мальчик как раз раздумывал над своими дальнейшими шагами на ниве приобретения дополнительного опыта в управлении, как в жизни его появилась магия. Принес ему это знание достаточно молодой рыжеволосый, столько начинающий пробиваться в волосах сединой, профессор Дамблдор. Дорого далось ему это знание. Законные трофеи, выдавшие его способности с головой, разрушили всю ценностную картину существования. Оказывается, таких как он хватало. У них даже своя школа существовала. И началась новая пора. Обучение. Старинный замок, распределение. И война. Очередная борьба за выживание. Когда он первый раз поддался установке, попал в подчинение под чужую волю, быть может, это была вторая неделя в школе, когда ему наглядно показали, чем отличаются чистокровные и что значит происхождение. Что же было далее? Мимолетные встречи, полные понимания и сочувствующих взглядов, после которых так сильно болела голова. Несколько раз он даже терял сознание. Сколько ему было? 13? 14? Когда добрый и понимающий все преподаватель, Том не желал просматривать это воспоминание. Рыжий извращенец. Вот когда ты второй раз отхватил в свой нос. Понимание. Всепрощение. Как же? Ты ждал только момента. Но твоя жертва оказалась для тебя слишком сильной и сбросила твое заклинание. Сколько времени и как часто ты так поступал со мной? Сковывал волю, занимался прелюбодеянием вопреки желанию, Сколько раз вещал твой поганый рот о благе? Что же заставило отступить от жажды полного обладания, когда ты изменил все, отпустил, на время, свою скованную, твоими нитями марионетку, зачем поработил разум? Темный лорд с трудом удержал уплывающее в неизвестную даль сознание, обладание, властью, возможностями, влиянием, над жизнью, и страх, ужас осознания, неизбежности, конца существования, крестражи, как выход, как наказание, и противостояние, такое нелепое, карманное, направляемое тонкими импульсами. Мерлин, сколько же у него марионеток, им тоже так управляли, старик, над ним, насмехаясь, командовал, а до этого долго и методично ломал, чтоб кукла не вырываясь, следовала сценарию, не сливаясь, не сопротивляясь. Даже в своей нежизни он требовал направления, мести, следования планам, когда же это чувство пропало, куда эта нить пропала, да и была ли она таковая, быть может это все эго-паранойя, да-да, как же, и это не его душа где-то, непонятно где, который год летает, попытка воплощения, чего с душой только не бывает, не жизнь, безумие, сон разума, смерть души еще так называют, но ведь можно попробовать изменить все, сейчас, когда ему ничего не мешает. Темный лорд с ужасом понимал, что его безупречный, отточенный годами разум медленно куда-то ускользает. «Привет, наш маленький Томми. Малыш, ты хорошо поспал? Дорогой, Римус, дорогой. Мне кажется, что наш сын меня понимает, малышам всего 3 месяца. Не плачь, Тедди, Томми. Да что это такое, Римус, дорогой?» В глубине тайного кабинета необычным сиянием осветилась старинная диадема, с вырезанным на центральном кабошоне коронованным орлом. Сидящий под нею старик медленно терял свой 3-й дар. Примечание к части. Данная глава, как и вся развязка, была написана под впечатлением фильма «Последняя любовь на земле». После прочтения данной главы рекомендую его посмотреть. Глава 55. Дар утраченный. Смерть – величайшая загадка жизни. Неведомая грань. Серый предел. Конец и финал. Бытие и угасание, извечный спутник человеческого самосознания, обретший разум, сознание, человек рано или поздно обретает понимание неизбежности, чего только люди не делали, как ни старались, но борьба с этим вечным недугом была заранее проиграна. Быть может, это величайшее благо, ведь даже боги в древнейших легендах наказали героя бессмертием, и, обретя его, тот через века умолял, чтобы жнец отобрал этот дар. Близкие, родные, просто знакомые, все уходили, а он жил и все не умирал, старел, терял здоровье, но конца не обретал, пока мольба его не разжалобила небо, и он, наконец, обрел покой. Чего ему стоила ему его хитрость, жажда бытия, стоила ли его жадность такого бессмертного существования? Быть может, боги так предупреждали, ведь награждали же они других героев, конечно же, награждали, но даровали им бессмертие с вечной молодостью, в цветы или созвездия превращали, в памяти поколений, тем самым имена тех героев закрепляя. Сгинули стародавние герои, но память жива их именами, ведь если даже боги на небо их забрали, то для истории человеческой они просто умерли. Геллерт Варал Гриндевальд, обитатель самой охраняемой и знаменитой тюрьмы, построенной по личному проекту, пожизненный владелец утеса Нумергант, сидел в своем кресле, наблюдая за гаснущим камином, размышляя, периодически произнося вслух и другое имя, Альбус Персиваль, Вулфрик Брейн, владелец этого имени последнее время его волновал, да что говорить, его супруг страдал, переживая. Периодически проходящие по брачной связи магические откаты терзать перестали, а значит, с длиннобородым владельцем столь примечательного имени что-то происходило, что-то непонятное. Недавно отметивший свой 120-летний юбилей, жертва предательств и одиозных идей, вспоминал, периодически нарушая тишину различными именами. Когда-то и он был наивен, молод, глуп и талантлив, жил мечтая. Теперь он, глубокий старик, жить привык ожидая. Годрикова лощина издавна слыла одним из лучших поселений для магов. Природный фон, позволяющий без опаски творить заклинания, древний лес, раскинувшийся до тех пор, пока взгляда хватало, одиозный основатель, давший поселению свое имя. Это вам не шумный и пыльный Лондон, где ошибиться боишься просто из дому выступая, не только колдуя, а глухая провинция, где жизнь течет плавно, где люди живут понимая, что есть рядом чудачество и странности, и тем самым, приезжих искренне подкупая. Жили здесь люди издревле, в жизни толк понимая, люди простые, сами даже немного магии не имея, своей жизнью и привычкой к чудесам ее иногда творя. Селились тут и молодые, и старые, поселение хранило множество необычных историй, начиная от рождения основателя и его подвигов в рыцарском сане, и кумовскими сплетнями заканчивая. Так и проходит жизнь, незаметно меняясь, дни за днями пропадая. Сонную идиллию известная исследовательница истории магического мира Батильды Бэкшот нарушила явление в ее старый дом юного сына ее брата, оставшегося после войны в Европе. Поскитавшись по миру, непутевый брат не нашел ничего лучшего, как войти в чужой род в землях Южной Германии. Вскоре после женитьбы ее порадовали появлением на свет нескольких племянников. Все было чинно до сих пор, пока на летние каникулы к ней не заявился Геллерт. Юный маг, учащийся на последнем курсе академии, был хорош собой, начитан, статен, воспитан, но имел в душе своей какую-то темноту или червоточину, тщательно скрытую манерами. Юное создание оживило сонное бытие, внеся в нее суету, свойственную этому возрасту. Юноша был охоч до зрелищ, приемов и решительно не понимал, что такого можно было находить в свежем воздухе и размеренном, скучном существовании. Возможно, их встреча была предопределена судьбой, играющей в шахматы со случайностью, а может, все было намного банальней, но она состоялась. Геллерт и Альбус Персиваль. Гигантская разница в 4 года. Отчаянный львенок, только оклемавшийся от бед и событий насыпного Нагорья, и блистательный щеголь, ищущий приключений. Холодный, спрятанный под маской жадный разум и блистательный увлеченный своей идеей ум. Две противоположности, которые не могут не притягиваться. И Геллерт, и его друг поначалу никому не доверяли, что их и объединяло. Трагедия с сестрой стала тем, что их подтолкнуло. Нет, были у них с любимым Альбусом споры, шуточные дуэли, один раз обернувшиеся реальной бедой. Сколько ему тогда было? 23, что ли? А вначале это казалось любовной игрой. Трагедия чувств не охладила, и они прожили насыщенную жизнь, приправленную войной. Даже связали свои судьбы. Он помнит, как сейчас тот странный день, когда случилось понимание, крах идей, очередной фатальный поворот событий. Он ярко почувствовал связанный со своей жизнью дальнейший ход событий. Возможно, в тот день Альбус и придумал свой план, где ему была уготована незавидная участь темного пугала и вечного узника, а Вульфи взял на себя тяжкую ношу непогрешимого идеала, миссию учителя. О, знали бы все те наивные, что поверили этому прожженному интригану, какой слой масок носит их великий светлый, как ужаснулись бы, узнав, что в кровавых мечтах этого хитроумного монстра их место находится в земле. Его Вульфи недаром называют пауком, недаром. Тончайшие расчеты, великолепная выдержка, филигранная оценка ситуации и сложнейшие партии, приводящие к необходимому результату. При том, что кровью самостоятельно он не заморал своих рук ни разу. Тут слово, там фраза, подлитое зелье, обеспечивающее необходимый эффект. Из его сетей еще мало кто выскальзывал. А если такое и происходило, то сие знаменательное событие мгновенно включалось в последующие планы и находилось ему применение. Впрочем, таких ловкачей и сильно умных Альбус старался упрятать подальше либо вообще убирать из партии в своей игре. «Альбус, Альбус, что с тобой сейчас? Неужто нашелся достойный тебя противник? Ведь всю вторую половину этого лета я практически не чувствую силы, которой ты пользовался, той, что связывала нас. Хоть раз в год, летом, но прилетал Фаукс. Но, видимо, не в этот раз. Да, Альбус, в чьи сети ты попал? Чего мы с тобой достигли? Каждому по замку? Забавно. Мой, родовой, при жизни моей превращенный в могилу, именем которой будут пугать и потом. И твой, неприступный, нерушимый, твой символ, образ могущества, силы, знаний, твое отражение масок, твой полигон испытаний, интриг и преобразований, твой светлый оплот, придающий другой цвет всем твоим деяниям. Так что же случилось с тобой? Быть может, ты, как тот древний герой, захотел обмануть Бога, а был только обманут собой. В тишине и темноте кабинета рядом со всем известным стариком засиял старинный медальон. Золотой овал был украшен искуснейшей резьбой, где был изображен потомок величайшего змея. Подобно Уроборосу, символизирующему бесконечное начало, коронованный Василиск был свернут в замысловатую фигуру, олицетворяющую величайшую опасность, непредсказуемую мучительную или милосердную смерть. Последний осколок души темного лорда был поглощен. Сидящий в кресле старик уже никогда не умрет. Он веками будет сидеть в этом кресле, следя за лишь ему видимыми картинами своего воображения. Он ничего и никогда изменить не сможет, ведь для него смерть – утраченный дар. Глава 56. Дар возвращенный. Надежда. Самое глупое человеческое состояние. Борьба знания с вероятной цепью событий. Иллюзия чувства. Самое хрупкое в мире достояние. Ведь все люди на что-то надеются, но каждый рано или поздно разочаровывается. Любой хоть раз был ею очарован, и как любовь описывать не мог, но человек ей уже искован, пройдет мгновение, миг один, остался лишь намек, и обернется, и вернется, чтоб навсегда лишить тебя иллюзий. К глазам усталым, рукой своей только прикоснется. Она одна, так вероломно светит людям. Люциус Малфой, лощеный аристократ, ведущий свою родословную со времен великого Вильгельма, никогда не думал, что однажды будет находиться в плену столь неизведанного ранее, низменного чувства. Эта мысль его подавляла, но в то же время вызывала и необычный трепет. Высокородный блондин, потомок обедневшего французского рода, когда-то служащего завоевавшему острова ублюдку, так саксы его называли, имел для этого повод. Метка. Проклятое клеймо. Ничто его не брало. Ни хитроумные зелья, ни маскирующие чары, ни даже магловские выдумки. Но все лето, начиная примерно с середины июля, она бледнела. Когда лорд пропал, было двоякое чувство. Радость от того, что все происходящее закончилось, как страшный сон, и разочарование. Даже горечь от того, что это было лишь иллюзией. Получая метку, обреченный выслушивал неизбежную речь лорда, полную пафоса о том, что очередной неудачник был им отмечен и вступил в дружное братство, для правого дела. Поначалу, речам тем мало значения придавали. Ну балаболит он, ну и пускай себе балаболит. Реальное же положение дел открыл умник один с Равенкла, Траверс, или это был покойный Булстраут, женившийся на Хавке и перенявший их бизнес вместе с фамилией рода, занимавшийся разведением магических животных, один раз хорошенько так наподдав в баре так и сказал: «Смотрю я на вас, братцы, гордитесь вы своим клеймом, что поставил на вас перед бойней наш волк». Вот тогда-то многие и начали поиски, а подтвердив очевидное, пытались вернуть все к исходному состоянию. Но было поздно. Террор. Реки крови. Бессмысленное уничтожение. Очередная магическая война. Или бойня, когда все поменялось. Цели, идеи, соратники, когда изменился их лидер. Ведь еще вчера они говорили про великие реликвии одного угаснувшего рода. Когда их захватило кровожадное исступление. Безудержное безумие вседозволенности. Почему они скатились к такой трагедии? Корнелиус Фадж был глубоко опечален, разочарован, подавлен. Уплывшая в чужие руки должность жгла своими воспоминаниями, манила возможностями. А все виноваты это проклятая Морган и аристократия. Видите ли, он стал им неугоден. Так моложе этого, его просто выкинули из властных эшелонов, едва он успел передать полномочия. И что же делать? Последний, к которому он обращался, был Люциус Малфой. А он смотрел на него, своего партнера по многим делам, как на насекомое. Компроматом ему угрожать посмел. Так сам же эти деньги и давал. Тут Корнелиус немного охладел, припоминая, как Люциус формулировал свои пожелания, и понял, что за манерной речью этого беловолосого многое скрывалось, а если не вслушиваться в детали и не обращать на иносказания внимания, то выглядит это все совершенно по-другому. Что же делать? Его пока оставили, но, видимо, все равно уделит бывшему оппоненту внимание. Скоро начнется критика периода под его чутким управлением. Дай только срок, и все его достижения будут присвоены, либо вымараны, а собственные ошибки управления прикроют его именем. Его и неблагодарное отребье, что называют населением, уже через полгода еще и проклинает в спину будет. Что делать? Что же, Мордрит, его бери делать? К кому обратиться? Как изменить свое положение? Время убегает. Хоть ты устраивайся в школу. Школу, точно. Хогвартс. Снейп не поможет. Он до сих пор, наверное, все помнит. Может, стоит написать Дамблдору. Старик наверняка что-то знает или планирует, и сможет сделать полезную в его планах мелочь для своего нового сторонника. Бывший министр начал составлять очередное послание. На спинке трона подобного кресла, у старика за спиной, висела переливчато-серая мантия, которую невозможно спутать ни с какой другой. Волнение, охватывавшее Люциуса в начале лета, прошло, захватив все события стороной. Впервые за долгое время аристократа захватывали эмоции, будоражил нервы волнительный настрой, а душой, мыслями завладело доселе неизведанные чувства. Тоска, печаль, или Надежда, лорд Малфой в очередной раз посмотрел на предплечье, где от ошибки его молодости, черепа с выползающей из него змеей остался едва заметный контур. Он понял и себе пообещал, что если узнает, что или кто тому виной, то сотворивший это чудо в полной мере узнает благодарность всего рода Малфой. Ведь хрупкая, капризная Надежда, самый ценный, невероятный дар, то, от чего не отказываются, когда возвращают. Ведь даже древние боги, выпустив руками Пандоры полный сундук страданий, дали в мир людской столь невероятный дар. То, что недавно поселилось в его доме, дар возвращенный. Глава 57. Дар сломленный. Вера, слепое подчинение, непререкаемый авторитет, символизм идеальных иносказаний, тотальный контроль и подчинение, слова, которые каждому попадут в душу, сборник негласных законов бытия и общества, традиции, облаченные ритуалом, обуза для избранных и опиум для народа, защитный механизм против прогресса, достояние толпы, скрепляющий и разрушающий инструмент, война идеалов. Беллатрис Лестриндж, в девичестве Блэк только вернулась после лечения в Минор мужа в компании его самого и Девера. Время, проведенное вне дома, знатно над ними поработало, но и лечение, безумно дорогое, дало ему отпор. Сейчас же достойная аристократка и вернейшая сторонница темного лорда размышляла о другом, и размышления ее касались веры, не религии, а именно того, во что верило до недавнего времени волшебное сообщество, в непобедимого и неуничтожимого темного лорда, в террор, осуществляемый его именем, в ужасные преступления. Белла до недавнего времени не верила, что вернется в этот дом, что будет адекватно воспринято обществом. Но последние два года убедили ее в другом. Домовики, исправно доставляющие всю прессу с родины, несколько раз доставляли одни и те же издания. Освобожденные не верили в то, что было опубликовано. Считали это, если не розыгрышем, то весьма глупой ловушкой. Обычно начавшаяся волна очернений Длиннобородова закончилась странно. Поначалу было несколько выпусков с опровержением и другим мнением на описанные события. Но вот потом, прессу будто захлестнул девятый вал. Факты публиковались с подтверждениями и ссылками на источники, гоблины дали доступ к части финансов. Аврорат также добавил свою лепту, а в ответ – тишина, как будто он умер. На истоке второй недели были робкие попытки обеления Светлого, но захлебнувшись в возмущенной реакции простого люда, быстро сошли в тень. Пресса словно взбесилась, печатались уже настолько нелицеприятные домыслы, что становилось жутко. А вдруг, и это все правда, острова словно очнулись от спячки, или точнее летаргического сна. Это даже назвали эффект Дамблдора, когда возмущение от столь длительного и наглого вранья в то, что все хорошо, открывает взгляд на реально происходящие вещи. И многим, оказывается, не нравится быть обманутой жертвой бородатого мошенника в женском платье. Недели позже припомнили беспредел темного, и тут изо всех щелей, концов и событий торчала длиннющая седая борода. Вскрыли военные архивы и сравнили с резервными публикациями. Волосы встали дыбом. А когда начали разбираться с деятельностью Светлого в школе, многие очень сильно пожалели, что в пределах из досягаемости нет этого такого мудрого и доброго ка. Нашли тайно проводимые проверки крови, хранящиеся в директорском сейфе. Там же обнаружили весьма специфическую и отнюдь не светлую литературу, артефакты, счета, тайные банковские ячейки и бухгалтерию. Последняя вообще произвела фурор. Хоть и была записана шахматным шифром и указанными датами и другой зашифрованной информацией, но и этого было достаточно. Сравнив даты, многие нашли в них любопытные совпадения. У кого-то через неделю умер друг, или спустя несколько дней пропал ребенок, и многое-многое другое, в чем еще следовало разобраться. Особо интересным было то, что одной дате был посвящен целый зашифрованный разворот. 31 октября 81 года. Вот именно после этой публикации, изданной 1 сентября, бывший Великий Светлый получил другое прозвище – Кровавый Паук. На Беллу, вызывая ужас и содрогание, нахлынули воспоминания той памятной ночи, и то, что к ней привело. Ее дети, убитые в ее чреве Фрэнком Лангбаттомом при очередном налете Ордена Феникса в гнездо пожирательских отродий. Она тогда сама осталась еле жива, единственное, что удерживало ее в этом мире – месть. И эти фанатики света уплатили свою веру собственным разумом. Она была в своем праве, древним, как само мироздание. Но современные власти в лице этого бородатого кровопийцы посчитали, что смерть – единственное адекватное наказание. Не помогли ни слова, ни увещевания. ни показания домашнего колдомедика. Все факты были объявлены вымыслом, за который было хорошо заплачено. Ведь леди Лестриндж не наблюдалась и не обращалась в Мунга. Тогда-то она и почувствовала, что в ней что-то сломалось. Через множество дней, благодаря тварям в балахонах, длящихся в 10 раз дольше, он поняла, то, что в ней сломалось, это была ее вера. Рядом с сияющей чашей лежала волшебная палочка. Не знающие, что это за инструмент перед ними, люди, осуждающие, покачали бы головой. Выглядела она весьма экстравагантной. Единицы же, которые дружат с головой, и потратившие жизнь поиском легендарных артефактов, поняли бы ее уникальность. И лишь немногие из них поняли все. Черное, как будто излитое из тьмы дерево с прихотливыми узлами и наростами, было отполировано множественными касаниями рук ее бывших владельцев. Отсутствие резных узоров и классической рукояти само говорило о ее древности. Никто не знал, какая сердцевина внутри нее. Кто-то считал, что там находится сердце инфернала, другие говорили, что это волос с головы самой Миледи. Возможно, что только первый перевел узнал истину, но история лишь сохранила сказку о трех братьях. Рудольфус Лестриндж изначально был против возвращения на острова, но Белла была неумолима. Да и события, описываемые в прессе, особенно публикации об одном старике, не могли не вызвать интереса и желания быть поближе к центру событий. Последние две недели лета супруга сильно изменилась, стала более раздражительной, поменялись вкусовые пристрастия, стала какой-то другой, одновременно не похожей на себя, оставаясь при этом сама собой. Сегодня же за завтраком ее от одного вида рыбы чуть не стошнило. В его сердце поселилось доселе неиспытываемое чувство, а разумом завладела вера в лучшие, в то, что все изменится. В его душе робко зацвел, подобно гобелену в ритуальном зале, покореженный испытаниями и бурями эмоций, ранее сломленный дар. Глава 58. Дар запрещенный. Знание. Накопленный, приобретенный или переданный опыт. Забытые навыки. Голые инстинкты, облаченные в ледяную логику бытия. Бесконечный поток информации. Утерянные вековые традиции. Мертвые языки. Древние артефакты. Предания, сказки, загадки. Мифы и магия. Центр запретного леса поражал бы воображение, если бы хоть один волшебник там мог оказаться. Пронизанные магией растения, века как считающиеся вымершими в обычном мире. Тут тебе и такие редкости, как цветущий целый сезон на не одну ночь в году, папоротник, кровавые орхидеи, или цветущая на склонах пушистым ковром сон трава, милларновые лужайки, на которых свободно гуляют единороги, вьют гнезда фениксы, в озерной заводи резвятся русалки с шишугами, а в темных уголках, где тщательно скрывают свою паутину акромантулы, можно увидеть тайны. Древний лес, увитый сединой плюща с охмелем, помнящий первых разумных, источник сказок, корень знаний, средоточие магии. Именно за место рядом с этим лесом шли первые битвы, ибо каждый хотел стать властелином этого чуда. И первый людской вождь, пришедший на эти земли, приведший многочисленное и деятельное человеческое племя, так и заявлял, ни капли не покривив сердцем, что он повелитель леса. Шло время, племя разрасталось, лес немного отступал, а с его отступлением наступала человеческая алчность. И вот, эти короткоживущие поссорились за титул, что не нес власти, меж собой. Уходили годы, приходили и уходили люди, менялись истории. Лес оставался собой. Уж много раз он испытывал повелевание смертных над своими просторами, но все оставалось по-прежнему. Лес рос и помнил своих детей, что покинули юный мир, скрывшись за холмами. Сменялись века, шли войны, лес пытались сжечь, пытались пройти, покорить. Мир менялся, чудеса становились все важнее, но их больше не стало. Ведь лес, как источник всех чудных зверей и растений, был закрыт от простых людей, не каждому смельчаку открывал свои тропы. Однажды случилось странное. В один из пасмурных дней на берег Черного озера вышли четверо, и даже казалось, что один из них потомок первых, настолько они были сильны. Спустя мгновенно пролетевшие годы на этом месте сначала появилась каменная крепость, плавно превращающаяся в великолепный, старинный волшебный замок. А волшебный лес все так же стоял, храня свои тайны, оберегая границы. Он просто сменил свое людское название, изменив тем самым к себе отношение. Ирма Пинс в своей душе хранила тайну. Именно самой грандиозной тайной и была таки эта самая душа. Все свое существование, более 11 веков, она жила с этим знанием. Как и шляпа, она помнила основателей, и как шлем Годрика, она была предназначена для определенной задачи. Великий Салазар, призвавшие и завязавшие на исполнение этой задачи призванное из потустороннего существо, Хельга, что дала ей эту оболочку, и Равина, что запитала ее энергией от камня Хагвартса, дав возможность ментального сканирования. Лишь Годрик, хмыкнув, пожелал: «Научись защищаться», запитав от того же камня все чары в библиотеке. С тех пор никто не может вынести книгу против ее воли, а вот противоречащая изначальному замыслу запретная секция появилась намного позднее, века два ей уже как, или меньше. С тех пор она не чувствует себя целой, как будто ее сознание разделили. Сначала объявили запретным все опасные. Некромантия, магия крови и другие темные и опасные отрасли магии первыми легли под нож реформ. Но книги никуда от этого не делись. Знания не пропали, они просто стали менее доступными. На этом реформаторы не остановились. Во имя блага каждый год в застенки запретной секции сгружалось все больше и больше источников знаний. С каждым годом она все больше и больше теряла себя. Нет, каждые 60 лет старый библиотекарь увольнялся, и на его место приходил новый, более молодой. Никто не замечал разницы, а она была, причем большая. Под запрет была помещена практически вся старинная литература старше двух веков. Опустовавшие полки наводнили дешевые копии и подделанные мистификации. Реальных знаний осталось мало, и студенты перестали походить на тех великих колдунов, что были ранее. Еще поколение-другое они вообще разучатся думать. Колдовать-то их уже отучили. Каждый директор, каждый студент не оставался доволен, но она же ничего не могла с этим поделать. Сковавший разум и знания запрет на магические знания ей был не подвластен. Видимо, это было затеей кого-то из тех, кто не забыл основы основ. За теми событиями стояла чья-то неясная тень. А когда пришел к власти над школой Дамблдор, она поняла: то, что она увидела из своего уютного укрытия, было лишь верхушкой айсберга. Дальнейшие события для смертных казались неспешными и незаметными, но ей, с вершины ее возраста, казалось, происходили со скоростью спустившейся лавины. Находясь в центре событий, не участвуя в них, очень многое подмечалось. Особенно это было заметно по детям и книгам, которые они читали. Жуть. Скрытые под печатями министерства маячки и ментальные паразиты – это самое малое из зол. Проклятия, чары, зелья. Любой из способов подчинения и контроля, до которого только мог додуматься за все времена человек. Прав был Годрик. Надо было просить способ, чтобы защищаться. Она уже пришла было в отчаяние. Избавляешься от одной проблемы, а на этом месте появляется четыре. И что ей делать? Но наивные маги забыли, что ей не нужны никакие разрешения для того, чтобы взять любую книгу. Вот тут-то ей и пригодились старые знания. Руны и ритуалы вывели невидимую войну в паритет. С тех пор в книгохранилище нейтральная территория. Совершающий свой многолетний вояж вокруг гигантского плазменного шара, металлический комок, наконец, упал на раскаленную поверхность, возвращаясь к звезде, из материи которой был рожден множество мгновений назад. Мучимое бесконечным ожиданием, высокоорганизованное сознание, заключенное в черном дневнике, наконец померкло. Заключенные в артефакты основателей, осколки души, ее огрызки зародыши, померкли, их поглотили. Все якоря были уничтожены. Впервые, за многие годы хранитель знаний улыбнулась. Она ощутила, что все, что ей не нравилось, скоро изменится. И она вновь будет следовать своей цели. Одаривать знаниями достойных вкусить великий дар. Ведь он так сладок. Дар запрещенный. Свобода – это дар. Эпилог. Бескрайнее ночное небо. Изначальная тьма. Каждое человеческое поколение устремляло на него свои взоры. Пыталось разгадать эту беспредельную тайну. Сначала, там, на небесах жили бессмертные боги, которые забирали героев и превращали их в созвездия и звезды. Но старые боги сгинули, уступив черед владычества единому. Жестокие люди, суровые нравы, недосягаемый идеал. Но избранные все так же пытливо всматривались в ночное небо, пока, наконец, и это божество от власти над людьми не устало. Нашлись смельчаки, которые искали правду, истину, проявление божественности мироздания. Толпа, захваченная еще старыми предрассудками и церковным влиянием, давила. Люди понемногу меняли это влияние. Прошло время, и наука прочно вошла в жизнь, и начало споры о чудесах мироздания с религией. Шли войны, небесные и земные. Споры об идеалах подтверждались теории. Наука замахнулась на акт творения, заменив его большим взрывом. Стало под угрозой само доказательство творения, оставляя лишь волю. Ну а последнее время это место начало теснить темная материя. Из нее, По теории, состоит вся наша Вселенная. Рождаются и умирают звезды. Выйдите поздно ночью на улицу. Посмотрите на небо. Что вы увидите? Вы наблюдаете Вселенную. Хотя постойте, что вы сейчас вы сделали? Моргнули? Что же, в этот момент вы наблюдали изначальную тьму. Приветствуйте же, ее возвращение. Богатое на события, пролетевшее лето, неожиданно застало своими первыми желтыми листьями. Близился сентябрь, месяц, когда весь учащийся магический мир съезжается или собирается, кое-кто только вспоминает, школу. Заветные письма уже получены, все, что необходимо для напряженного и полного приключений года закуплено и заготовлено. Но, есть одно но, осталась одна нерешенная проблема, избранный, самая таинственная фигура, на которую многое завязано. И сейчас эта несознательная личность сидела, запершись в своей комнате, в Блэкхаусе, и ревела в три ручья. И причина была тривиальна, банальна и легко понятна. Дамблдор, директор, не появился, как обещал, 31 июля. Не провел ритуал, не дал, весьма дорогое и сложное в приготовлении зелье кровь метаморфа. Он вообще исчез в начале лета, и с тех пор с ним нет связи. Но самое страшное, клятвы и обеты, что были ему даны, такое чувство, что их вообще не было. Гарольд Эванс стоял перед зеркалом в своем лондонском доме и подводил итог. На волшебной поверхности отражался загорелый, статный и высокий юноша, одетый в элегантный костюм строгого кроя, с каштановыми волосами, в которых медные искры играли отраженные солнечные лучи. Достойный вид для юного мага, в скором времени вступающего во взрослый мир. Но вскоре ему предстоит очередной вояж до школы. Судя по предоставленному списку, год предстоит любопытный. Новый директор воспользовался возможностью и развернулся на полную. Другой вопрос, насколько времени хватит сделанного, и сколько времени понадобится другим игрокам, пока они сообразят, что лакомый кусок сейчас никто не охраняет. Юноша откровенно предполагал, что у него впереди лишь эти два спокойных школьных года, а далее, вся жизнь, борьба, и он не сдастся просто так, без боя. Юноша нахмурился, вспоминая, что вслед за стариком сразу же идет черед героя. Озорная идея озарила его лицо, скрываясь ехидным блеском в уголке глаз. А зачем он все решает? Это не его куклы, так пусть сами и решают, во что они играют, а он лишь за этим представлением понаблюдает. Из первого ряда. Что же за представление будет в этом году на знаменитой без четверти десятой платформе? Сильвана Эльтонинтонкс лежала, смотря в темнеющее небо, в ее руках было письмо. Самое невероятное в ее жизни послание. Всего несколько строк. Но сейчас она уже не плачет. Теперь она все понимает, повторяя про себя эти необычные строки. «Я знаю все, что с тобою было, и кто ты, а также то, чего это тебе стоило». В письме лежит портал и чек на 1000 галеонов. То, что было у меня в начале. Знай, что он никогда не вернется и больше не появится в твоей жизни. Его убил я, Гарри Поттер. Девушка лежала, смотря на появляющиеся первые звезды, вспоминая все, что с нею происходило, когда она играла роль избранного, размышляя, как всего лишь один человек сотворил и перекроил судьбу всего магического мира, освободив от паука Дамблдора. Ведь величайшее благо – свобода. И сегодня она это по-настоящему поняла, надеясь, что и маги Британии поняли, что свобода – это дар.